17. На рассвете следующего дня меня разбудил крик Зорбаса. «Что с тобой с самого утра? Почему ты кричишь?» — спросил я. «Так дело не пойдет, хозяин», — ответил он, укладывая в торбу съестные припасы. «Я приготовил 2 мулов. Поднимайся, съездим в монастырь, подпишем бумаги и запустим подвесную дорогу. Лев только одного боится — вшей. Вши нас заедят, хозяин». «Почему это ты называешь вещью бедную Бубулину?» — спросил я, засмеявшись, но Зорбас сделал вид, будто не слышит. «Пошли, пока солнце не поднялось высоко», — сказал он. «Мне захотелось подняться в горы, подышать воздухом, пропитанным запахом сосны. Мы отправились на мулах вверх, сделали небольшую остановку у шахты, и Зорбас отдал распоряжение рабочим долбить настоятельницу, проложить канавку в мочегонной и отвезти воду. День сиял, словно гладко отшлифованный бриллиант. Мы поднимались вверх, и вместе с нами поднималась вверх, очищаясь душа. Я снова испытал, сколь важны для души чистота воздуха, легкость дыхания, широта горизонта. Кажется, будто душа — дикое животное, которое обладает легкими и ноздрями, нуждается в обилии кислорода и страдает среди пыли и дыхания многих существ. Солнце поднялось, когда мы въехали в сосновый лес. Пахло медом, ветерок веял над нами, шумя словно море. В течение всего пути Зорбас присматривался к склону горы, мысленно забивая через каждые несколько метров столбы, а поднимая глаза, видел, как проволока уже блестит на солнце, уходя линией вниз к берегу. И подвешенные на ней очищенные от ветвей стволы летят стрелами. Он потирал руки и говорил: «Отличная работа, золотое дно, деньги будем лопатой загребать, а потом сделаем то, о чем говорили». Я удивленно глянул на него. «Не притворяйся, будто ты забыл. Перед тем, как построить наш монастырь, отправимся на Большую гору. Как там ее называют? Фивы?» «Тибет, Зорбас, Тибет. Но только вдвоем. Тамошние места не для женщин». «А кто говорит о женщинах? Хороши они, несчастные. Хороши, не надо от них отказываться. Когда у мужчины не окажется мужской работы, добывать уголь, захватывать крепости или разговаривать с Богом, что тогда делать, чтобы с тоски не помереть? Вот он и пьет вино, играет в кости, ласкает женщин и ожидает. Ожидает, пока придет его час, если придет». Зорбас немного помолчал и снова сказал уже сердито: «Если придет, потому что может и не прийти», а затем добавил: «Не могу я больше, хозяин, не могу. Или земля должна стать больше, или я меньше, иначе пропал я». Из-за сосен вышел монах. Рыжий, с пожелтевшей кожей, в сутане с закатанными рукавами и черный закругленный скуфье. В руках у монаха была железная палица, которой он ударял о землю, торопливо шагая вперед. Увидев нас, монах остановился, поднял железный посох и спросил: «Куда путь держите, благослови вас Бог?» «В монастырь», — ответил Зорбас, — «в монастырь помолиться». «Возвращайтесь обратно, христиане!» — воскликнул монах, и его голубые на выкат глаза налились кровью. «Возвращайтесь обратно для вашего же блага! Не сад это Богородицы, но владение сатаны, бедность, послушание, целомудрие — приличествуют монаху. Ложь, ложь все это. Возвращайтесь обратно да поскорей. Мошна, содомский грех, да то, как стать настоятелем, вот их святая троица». «С этим не соскучишься», — радостно сказал, повернувшись ко мне и присвистнув Зорбас. Затем он спросил монаха: «Как тебя зовут, старче? И куда, скажи, будь добр, путь держишь?» «Захарий. Взял я котомку и ушел оттуда. Ушел, не могу больше. А твое имя как, земляк?» «Коноваро». «Не могу я больше, брат Коноваро. Христос всю ночь напролет стенает, не дает мне уснуть, и я тоже стенаю вместе с ним. А настоятель, чтоб ему в огне гореть, Позвал меня сегодня на рассвете и говорит: «Ты, Захарий, братьям спать не даешь, прогоняю тебя». «Это я им спать не даю? Я или Христос? Это он стонет», — отвечаю я. Поднял тогда настоятель свой посох. «И вот, вот, глядите». Монах снял скуфью и показал запекшуюся на волосах кровь. Отряхнул я прах с ног моих и отправился в путь. «Пошли с нами обратно в монастырь», — сказал Зорбас. «Я тебя с настоятелем помирю». «Пошли, составишь нам компанию и дорогу покажешь. Сам Бог тебя послал». Монах немного подумал, глаза его блеснули, и он спросил: «А что вы мне дадите?» «А ты чего хочешь?» «Окус соленой трески и бутылку коньяка». Зорбас внимательно поглядел на него. «Не пребывает ли в тебе какой-нибудь дьявол, Захарий?» Монах вздрогнул. «Откуда ты знаешь?» — спросил он изумленно. «Я на Афоне бывал, кое-что знаю», — ответил Зорбас. Монах опустил голову и еле слышно пробормотал: «Да, пребывает». «Это ему хочется трески и коньяку?» «Да, будь он трижды проклят». «Хорошо, согласны. Может быть, он еще и курит?» И Зорба сбросил монаху сигарету, которую тот вожделенно схватил. «Курит, конечно же курит, будь он проклят», — сказал монах, вытащил из-за пазухи кремень с фитилем, высек огонь и затянулся, насколько позволяли легкие. «Во имя Христа», — провозгласил он, затем, переменив решение, поднял свою железную палицу и пошел впереди. «А как зовут этого дьявола, что внутри тебя?» — спросил Зорбас, подмигнув мне. «Иосиф», — не оборачиваясь, ответил монах. «Общество полоумного монаха было мне не по душе. Искалеченный разум, как и искалеченное тело, вызывает у меня смешанное чувство антипатии, жалости и отвращения. Однако я ничего не сказал, предоставив Зорбасу полную свободу действий». На свежем воздухе разыгрался аппетит. Проголодавшись, мы устроились под огромной сосной и открыли торбу. Монах с жадностью наклонился и заглянул, что там внутри. «Нечего облизываться, отче Захарий!» — воскликнул Зорбас. «Завтра чистый понедельник. Мы масоны, потому подкрепимся мясом и цыпленком, и Бог нас простит. А для тебя, святой отец, есть у нас халва и маслины. Пожалуйста!» Монах погладил свою засаленную бороду и сокрушенно сказал: «Я, Захарий, пощусь, поем маслины хлеба, выпью водицы, но Иосиф дьявол, он не постится, он тоже поест мясо и хлебнет вина из вашей фляги, проклятый». И, перекрестившись, монах жадно заглотил хлеб, маслины, халву, утер рот ладонью, выпил воды, а затем снова перекрестился, как после еды. «А теперь через трижды проклятого Иосифа!» И монах набросился на цыпленка. «Жри, проклятый!» — зло рычал монах, уплетая огромные куски. «Жри, жри!» «Молодец, монах!» — восторженно воскликнул Зорбас. «И богу свечка, и дьяволу кочерга!» Затем он повернулся ко мне и спросил: «Как он тебе, хозяин?» «На тебя похож», — ответил я, засмеявшись. Зорбас протянул монаху флягу с вином. «Хлебни, Иосиф!» «Пей, проклятый!» — сказал монах, схватил флягу и прильнул к ней губами. Солнце палило нещадно, и мы забрались подальше в тень. От монаха несло кислым потом и ладаном. Захария разморила на солнце, и Зорбас оттащил его в тень, чтобы ослабить смрад. «Как ты стал монахом?» — спросил Зорбас, которому захотелось поболтать после сытной еды. Захарий хихикнул. «Думаешь, от святости? Ничуть не бывало. От бедности, брат, от бедности. Есть было нечего, и подумал я, пойду-ка в монастырь, чтобы не подохнуть с голоду». «И остался доволен?» «Слава богу, я часто хнычу, но ты не обращай внимания. Не об этой земле скорблю я. Ее я имею, и каждый день на нее... Но скорблю я о небе. Я все шучу да кувыркаюсь, монахи смеются, глядя на меня. Говорят, что 7 бесов во мне и ругаются. Но я говорю, нельзя так, Бог смех любит. Иди-ка сюда, дурачок, скажет он мне когда-нибудь. Иди, повеселишь меня. И так вот попаду я в рай шутом. Да ты, я вижу, себе на уме, сказал Зорбас и поднялся. Идем, чтобы не опоздать. Монах снова пошел впереди, указывая дорогу. Я поднимался в гору, и казалось, будто душа моя поднималась среди пребывавших внутри меня пейзажей, перемещалась от низких забот к высоким, от удобных ровных догм к обрывистым теориям. Вдруг монах остановился. «Богородица-мстительница», — сказал он, указывая на небольшую часовню с изящным круглым куполом, опустился на колени и перекрестился. Я спешился и вступил под прохладный свод. В нише стояла почерневшая от дыма старинная икона, увешанная обетными дарами, а перед ней горела неугасимо серебряная лампадка. Суровая воинственная Богородица с высоко поднятой головой и строгим беспокойным взглядом девы, не с божественным младенцем, а с длинным прямым копьем в длани. «Горе тому, кто потревожит монастырь», — в благочестивом волнении сказал монах. «Она сразу же устремляется на святотатца и пронзает его этим вот копьем. В старые времена алжирские пираты сожгли монастырь. Но погоди, послушай только, что с ними потом случилось. Когда они уже уходили и были у часовни, ее милость рванулась, вышла из иконы, бросилась наружу и принялась разить копьем, пока всех не перебила. Мой дед помнил еще, как кости их в лесу находили. С тех пор и стали называть ее Богородицей-мстительницей, а раньше называли Милосердной. А что же она не сотворила чудо до того, как пираты сожгли монастырь, отче Захарий? — спросил Зорбас. «На то воля Всевышнего», — ответил монах и трижды перекрестился. «Ну и Всевышний», — пробормотал Зорбас, снова сел на мула, и мы отправились дальше. Вскоре показался стоящий на горном плато в окружении высоких скал и сосен большой монастырь Богородицы, тихий, приветливый, уединившийся от мира в высокой зеленой котловине, мудро сочетавший благородство вершины и нежность равнины, этот монастырь казался мне убежищем, исключительно удачно выбранным для людских раздумий. Здесь трезвая и жизнерадостная душа могла бы привести религиозный подъем в согласие с высотой человеческого роста. Не стремительной сверхчеловеческой вершины, не любящей наслаждения ленивой равнины, именно то, что нужно и сколько нужно – чтобы душа вознеслась, не утратив при этом своей человеческой нежности. Такой пейзаж создает не героев и не скотов, а совершенных людей. С этим пейзажем в совершенстве гармонировали бы и жизнерадостный античный храм, и мусульманская мечеть. Бог снизошел бы сюда в своем простом человеческом облике, ходил бы босиком по весенней травке и спокойно беседовал с людьми. «Какое чудо! Какая уединенность! Какое счастье!» – прошептал я. Мы спешились, миновали стрельчатые ворота, поднялись в гостиную, где нас угостили ракией, вареньем, кофе. Пришел гостинник, монахи окружили нас, завязалась беседа. Лукавые глаза, ненасытные губы, бороды, усы, смрад из-под подмышек. «Газеты у вас нет?» – спросил гостинник. «Газеты?» – удивился я. «Зачем она вам?» «Из газеты, брат, мы узнаем все, что творится в мире», – возмущенно воскликнули несколько монахов. Вцепившись в деревянные поручни балкона, они кричали словно вороны, возбужденно говоря об Англии, о России, о Венезелосе, о короле. Мир отвернулся от них, но они не отвернулись от мира. В глазах у монахов были города, магазины, женщины, газеты. Тучный волосатый монах поднялся и прогундосил. «Хочу кое-что показать тебе. Интересно, что ты об этом скажешь. Пойду принесу». Сложив свои короткие, поросшие волосами руки на животе, он прошлепал в войлочных тапках к двери и исчез за ней. Монахи злорадно захихикали. «Отец Дементий снова притащит сюда свою глиняную монахиню», — сказал гостиник. «Сатана припрятал ее для Дементия в земле, и однажды тот, вскапывая сад, нашел ее, принес ее несчастный к себе в келью и с тех пор уснуть не может. Скоро вообще с ума сойдет». Зорбас поднялся. Ему было не по себе. «Мы пришли повидать настоятеля и подписать бумаги», — сказал он. «Святого настоятеля нет», — ответил гостиник. «Он с утра отправился на подворье. Придется потерпеть». Отец Дометий вернулся с каким-то предметом в горстях, вытянув руки, словно нес чашу для причастия. «Вот она», — сказал он, бережно раскрывая ладони. Я подошел ближе. Небольшая терракотовая статуэтка кокетливо улыбалась, лежа на жирных ладонях. Единственной сохранившейся рукой женщина касалась головы. «Если она указывает на голову, — сказал отец Дометий, — значит, там внутри есть какой-то драгоценный камень. Может быть, бриллиант или жемчужина. А твоя милость что скажет?» «А я считаю, — встрял ехидный монах, — что у нее голова болит». Но тучный Дометий смотрел на меня, встревоженно ждал ответа, и его козлиные губы дрожали. «Разобью ее, — сказал он, — разобью и посмотрю, что там внутри. Она мне спать не дает. Что, если там бриллиант?» Я смотрел на изящную девушку с маленькими тугими грудками, которая оказалась в изгнании среди пропитанных ладаном распятых богов, проклинающих тело, радость и поцелуй. «О, если бы я мог спасти ее!» Зорбас взял статуэтку, ощупал изящное ногое женское тело, и пальцы его задержались на стройной груди. «Разве ты не видишь, старче, что это сатана?» — спросил он. «Это он сам, точь-в-точь. Берегись, я его бога противного хорошо знаю. Погляди на его грудь, отче Дементий. Круглая, тугая, свежая. Такова, старче, грудь дьявола». На пороге показался смазливый молодой монашек. Солнце осветило его золотистые волосы и круглое, обрамленное нежным пушком лицо. Монах с желтой кожей подмигнул гостиннику, оба они лукаво усмехнулись и сказали: «Отче Дементий, пришел твой послушник Гавриил». Монах тут же схватил глиняную женскую статуэтку и покатился, словно бочонок, к двери. Монашек шел перед ним, молча виляя телом. И вскоре оба они исчезли на протяженной, готовой развалиться веранде. Я кивнул Зорбасу, и мы вышли во двор. В воздухе было разлито нежное тепло. Посреди двора стояло благоухающее апельсиновое дерево. Рядом из античного фонтана в виде бараньей головы журча текла вода. Я подставил голову под струю, освежился. «Что это за существа здесь собрались?» — с чувством годливости сказал Зорбас. «Ни мужчины, ни женщины, мулы! Тьфу, пропади они пропадом!» Он тоже подставил голову под прохладную струю, засмеялся и снова сказал: «Пропади они пропадом! В каждом из них пребывает особый дьявол. Одному хочется женщины, другому трески, третьему денег, четвертому газет. Ну и дураки! Спустились бы лучше в мир, насладились бы всем досыта, и мозги бы прочистились». Зорбас закурил сигарету и уселся на каменную скамью у цветущего апельсинового дерева. «Когда мне сильно хочется чего-то, знаешь, что я делаю?» — продолжал он. «Наедаюсь до отвала, чтобы избавиться от этого и не думать больше. Или думать уже с отвращением. Как-то еще в детстве был я без ума от черешен. Денег у меня почти не было, я покупал их совсем понемногу, ел, и от этого хотелось еще больше. День и ночь только о черешнях и думал, слюньки изо рта текли, настоящее мучение. И вот в один прекрасный день взяло меня зло, стало мне стыдно, я понял, что черешни меня совсем одолели и опозорили. И что же я делаю? Встаю потихоньку ночью, шарю в карманах у отца, нахожу серебряную монету и вытаскиваю ее. Рано утром поднимаюсь, иду к одному хозяину, у которого был сад, Покупаю корзину черешен, забираюсь во враг и принимаюсь за них. Ел я их ел, живот стало пучить, желудок свело, а затем и вырвало. Вырвало меня хозяин, и с тех пор избавился я от черешен. Даже смотреть на них противно. Стал я свободным человеком. После этого, как видел я черешни, то говорил: «Мне вас совсем не хочется». Тоже был у меня с вином, тоже с сигаретами. Я еще пью и курю, но стоит мне захотеть, и я тут же бросаю. С ума я сходить не буду. Тоже и с родиной. Любил я ее страстно. Приелась мне она, вырвала, и пришло избавление. «А с женщинами?» — спросил я, засмеявшись. «Придет и их черед, будь они прокляты. Придет, но не раньше, чем стукнет мне 70». Зорбас призадумался на миг. Этого возраста показалось ему недостаточно. 80, поправился он. «Ты вот смеешься, хозяин, но дело это не шутейное. Так и освобождается человек. Послушай меня, только так. Для этого нужно стать мотом, а не монахом. Разве можно освободиться от дьявола, если сам не станешь более дьявольским, чем сам дьявол?» Во дворе появился тяжело дышавший Дометий, а за ним русый монашек. «Точь-в-точь гневный ангел», — пробормотал Зорбас, восхищенный его юношеским пылом и изяществом. Они подошли к каменным ступеням, ведущим к верхним кельям. Дометий обернулся, глянул на монашка, что-то сказал ему. Монашек тряхнул было головой, словно отказываясь, но тут же покорно склонил голову, обнял старика за талию, и они поднялись по лестнице. «Ты понял?» — спросил Зорбас. «Понял? Содом и Гоморра!» Показались два монаха. Они подмигивали друг другу, шептали и смеялись. «Сколько злости!» — прорычал Зорбас. «Ворон ворону глаз не выклюет, а монах монаху вышибет. Погляди на них, одна другой глаз выцарапывает». «Один другому!» — поправил я, засмеявшись. «Здесь это одно и то же, не ломай понапрасну головы. Здесь мулы живут, хозяин. Здесь можно говорить и Гавриил, и Гавриила, и Дементий, и Дементия. Как тебе угодно. Уйдем лучше отсюда, хозяин. Подпишем бумаги и уйдем поскорее. Побудешь здесь, и ей-богу станешь испытывать отвращение и к мужчине, и к женщине». Затем он сказал тише: «Есть у меня план, хозяин». «Опять какая-нибудь выходка? Ну что же, говори, Зорбас». Зорбас пожал плечами. «Что тут сказать, хозяин? Ты, прости меня, человек честный, даже мухи не обидишь. Случится тебе поймать зимой клопа поверх одеяла, так ты его к себе под одеяло возьмешь, чтобы тот не замерз. Где уж твоему благородию понять меня, непутевого? Мне, если клоп попадается, я тут же его хлоп, и конец ему. Ягненок попадется, я его хвать, навертел и пировать с друзьями. Если ты скажешь: это же не твой ягненок, я соглашусь, только сначала мы съедим его, а затем сядем спокойно да потолкуем о том, что есть мое, а что твое. Ты мне будешь говорить да толковать, а я буду мясо из зубов выковыривать». И раскатистый смех прокатился по двору. Показался испуганный Захарий. Приложив палец к губам, он подошел к нам на цыпочках и сказал: «Тише, не смейтесь, там наверху за открытым окошком работает митрополит, там у нас библиотека, и он работает в ней все дни напролет». «Ты-то мне и нужен, отче Иосиф», — сказал Зорбас и схватил монаха за локоть. «Пойдем в твою келью, потолкуем. А ты, хозяин», — обратился он ко мне, — «пойди-ка лучше осмотри церковь и старинные иконы. Я дождусь настоятеля, куда бы он ни отлучился. Только не вмешивайся, а то все испортишь. Предоставь лучше действовать мне, у меня уже план есть». Он наклонился к моему уху. «Лес получим за полцены. И молчи». С этими словами Зорбас поспешно удалился, держа полоумного монаха под руку.